Глава 31. Ники. Открыв глаза тем утром, я тут же поняла, что предстоит пережить трудные сутки. На следующий день Алекс должен был уехать. Кто знал, когда мы встретимся снова, если это вообще произойдет? Существовала вероятность, что мы больше никогда не увидимся. Эта мысль причиняла мне такую боль, что помимо тоски в груди, у меня возникло внезапное желание разрыдаться. Я была до безумия влюблена в Алекса Ленокса. Он на полном серьезе попросил меня поехать с ним, это было видно по его глазам, но нельзя было бросать все ради него. И дело не только в моей боязни летать, но и... Как вообще можно было оставить всю свою жизнь позади? «Многие безумные поступки совершаются ради любви», — говорило мне мое подсознание. В глубине души я знала, что это правда, ради чего еще стоит рискнуть всем, как не ради любви. Встав с кровати, я удивилась. Алекса не было рядом. Эти 2 недели я наслаждалась отсутствием графика и спала столько, сколько требовало мое тело, без перерывов. Раньше я даже не осознавала, как прекрасно было открыть глаза, когда солнце уже высоко поднялось над горизонтом. Я была жаворонком из-за работы, поэтому в те дни было так замечательно спать до тех пор, пока мое тело не решило бы пробудиться. Алекс позволял мне отдыхать столько, сколько мне было нужно. И множество раз, когда открывала глаза, обнаруживала, что он пьет кофе на улице или занимается спортом. Я все еще не могла поверить в то, что такой парень, как он, обратил внимание на кого-то вроде меня, как и не понимала, как нам с ним удалось сблизиться столь интимным и близким образом, каким бы невероятным это ни казалось. С ним я чувствовала себя как дома. Выйдя в небольшой частный садик, что располагался внутри дома, я обнаружила его сидящим в кресле и смотрящим на море. Алекс был без футболки, в одних только серых спортивных штанах. Его растрёпанные волосы, как всегда, были откинуты назад. Я смотрела на его мускулы, на подтянутую спину, на то, каким невероятно сексуальным он был. Алекс повернулся, услышав, что я подошла. Я заметила беспокойство на его лице, хотя он и старался скрыть его. Я и сама это почувствовала. Парень провел рукой по волосам и взъерошил их еще больше. Жест, который, как я уже поняла, он делал неосознанно, когда нервничал. «В чем дело?» — спросила я, присаживаясь рядом с ним. Алекс выдавил улыбку. «Ничего, все в порядке». Думаю, это был первый раз, когда я почувствовала, что он лжет. «Как спала?» «Как младенец», — ответила я и не могла не нахмуриться. «С тобой что-то не так. Ты можешь рассказать мне?» Алекс посмотрел в сторону океана. Я инстинктивно подняла руку и погладила его по волосам. Он наклонился к моей ладони, положил на нее свою щеку, поцеловал ее и сжал своей рукой. «Я должен тебе кое-что сказать», — признался парень. И тон его голоса напугал меня, заставив меня сразу же насторожиться. «Что случилось?» «Я кое-что выяснил. Это настолько шокирующе и маловероятно, что, клянусь тебе, я всю ночь пытался найти какое-то другое объяснение, но его нет». «Осторожно», — сказал он. «Мне нужно задать тебе один вопрос, и я хочу, чтобы ты была честна со мной». Я молча кивнула, а в моей голове прозвучал сигнал тревоги. Все мое тело напряглось. «Твою маму звали Нилух Аниса?» На мгновение у меня перехватило дыхание, потому что это было неожиданно. «Откуда ты знаешь?» — ответила я, удивлённая и недоверчиво. Алекс на секунду закрыл глаза. «Я надеялся, что ошибаюсь», — пробормотал он себе под нос. «Алекс, что такое? Ты меня пугаешь», — сказала я, теряя терпение. Алекс повернулся ко мне и взял меня за руки. «Прежде всего, мне нужно, чтобы ты знала. То, что я тебе скажу, наверняка изменит твою жизнь». «Что, черт возьми, ты хочешь этим сказать?» Я высвободила свои руки из его. Похоже, Алекса обидел мой жест, но он начал говорить. «Мне было любопытно узнать об авиакатастрофе, в которой погибли твои родители. Поскольку я пилот, у меня есть контакты в отделе, который занимается регистрацией этих событий. Клянусь, я начал наводить справки только для того, чтобы лучше понять тебя и помочь тебе преодолеть твою боязнь летать». Я встала, не веря тому, что он мне говорил. «Кто дал тебе разрешение копаться в моей жизни?» Сердито выпалила я. «Ты права. Я просто надеялся выяснить, как произошла авария. Подумал, если объясню тебе причины, по которым упал самолет, тогда, возможно...» «Что?» — удивленно спросила я. «Я сяду на один из них? Мне лишь хотелось помочь тебе». Он грустно посмотрел на меня. Я собиралась было уйти, но Алекс протянул руку и остановил меня. «Пожалуйста, не уходи. Присядь. Мне нужно рассказать тебе то, что я узнал». Тревожный звоночек безумолку звучал у меня в голове. Я всегда подозревала что-то неладное, но подавляла все сигналы. Игнорировала их, потому что мне было страшно, и у меня не было острого желания узнавать, почему погибли мои родители. «Ты не задумывался о том, что, может быть, мне и не хочется этого знать?» — ответила ему я, стараясь, чтобы слезы не выступили на глаза. «Ты не имел права вмешиваться в мою жизнь подобным образом». «Ты совершенно права». Алекс кивнул, не отрывая от меня глаз. «Но ты должна знать о том, что я скажу тебе». Мне хотелось крикнуть ему, чтобы он проваливал, или самой убежать оттуда, но что-то заставило меня остаться и подтолкнуло меня выслушать его. Алекс воспринял мое молчание как разрешение высказаться. «Поначалу мне казалось, что найти информацию об этой авиакатастрофе не составит никакого труда. Обычно подобное происшествие с коммерческими рейсами тут же становится новостью мирового масштаба. Однако я не нашел ни одного подобного инцидента, который бы соответствовал месту назначения или дате, о которой ты мне сказала». Мое сердце бешено забилось, а в голове пронеслись образы падающего самолета и крики моих родителей. Я даже представить себе не могла, что они пережили. Я ничего не нашел в интернете и обратился к своему коллеге, который работает в бюро регистрации авиакатастроф. Тихо сказал парень. Он тоже не нашел в базе никаких происшествий, связанных с коммерческим рейсом по этим данным. И так мы начали обсуждать возможность того, что самолет был частным. Я покачала головой. «Это невозможно». Я покачала головой. «Это невозможно». «Я тоже так думал, Ники», — согласился он. «Но пазл не складывался, поэтому я сказал своему коллеге продолжать поиски». Алекс сделал паузу, чтобы перевести дух. «Ники, он нашел информацию о той самой авиакатастрофе». Я в напряжении ждала, когда Алекс продолжит. «Это был не просто несчастный случай. Я узнал это, как только мне сказали название самолета». «Что значит, это был не просто несчастный случай?» 20 лет назад частный самолет «Гульфстрим-5» разбился во время полета над Северным морем, когда направлялся в Лондон из Амстердама. Выживших не было, но его пассажиры были важными людьми. Я молча подождала, пока парень продолжит. Мой мозг слушал и запоминал все, что он говорил. На борту самолета находился Джейкоб Лейтон, его 7-летний сын Адам и предполагаемая няня мальчика. Алекс выдержал паузу, прежде чем продолжить. «Нилу Ханиса». Сначала я молчала, а потом покачала головой. «Это не моя мама. Почему ты так расстроен? Моя мама не была няней». «Николь, все сходится, дорогая». «Что именно сходится?» — сердито спросила я, ничего не понимая. «Ты сказала мне, что твоего отца звали Джейкоб». «Джейкоб Браун, не Лейтон?» Алекс терпеливо кивнул. «Николь, мать Джейкоба Лейтона зовут Шарлотта Браун». Я почувствовала тревогу, но проигнорировала ее. «И что? Сколько таких Браунов еще в Англии? Или во всем мире?» — поинтересовалась я. Мне не хотелось видеть то, что он хотел донести до меня. «Думаю, твой дядя в курсе всего этого. Он знает, кем был твой отец, и, чтобы защитить тебя, сказал, что твоя фамилия Браун». «Отчего мой дядя должен был защищать меня?» Алекс подождал секунду, прежде чем заговорить снова. «Лейтоны — необычная семья. Они являются владельцами одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире». Я встала, отошла от него и посмотрела в сторону океана. «Это безумие. Ты говоришь бред. Видишь то, чего нет на самом деле. Ты пытаешься меня запутать». Алекс тоже встал и подошел ко мне. «Я просто хочу тебе помочь». «Я не просила тебя о помощи, Алекс!» Крикнула я ему вслед, и он совершенно стоически вынес мой крик. «Объясни мне, как могло случиться такое, что в единственном самолете, потерпевшем крушение с летальным исходом в 2003 году, летели именно некий Джейкоб, пускай и не Браун, и женщина, которую звали так же, как твою маму? И извини, что говорю тебе это, но сдается мне, что имя Нилу Ханиса отнюдь не самое распространенное имя в мире. Неужели ты не видишь связи?» Я покачала головой, уходя от него, но он пошел за мной. «Это просто совпадение. Мне по-прежнему не хотелось ничего понимать и видеть». «Это не так, Николь. И это еще не все. В его тоне прозвучало такое сожаление, что мне пришлось повернуться, чтобы встретиться с ним взглядом. На сегодняшний день никому не удалось установить, что именно произошло с самолетом, но я подозреваю, что авария могла быть спровоцирована. «Что ты хочешь этим сказать?» У меня перехватило дыхание. На этот раз Алекс не стал подходить ко мне, за что я мысленно поблагодарила его, но меня напугал его встречный взгляд. На самом деле, многие рассматривали такой вариант. Твой отец был очень важным человеком. «Ты не знаешь наверняка, что это был мой отец!» «Николь, это был он, а мальчик, который тоже был в том самолете, Адам, был твоим старшим братом, и женщина, которая летела с ними, была твоей мамой. Ты должна это признать». «Ты ошибаешься. Во всем. Они не были моими родителями, и авиакатастрофа не была спланирована». Я не уверена на 100%, что это было так, но самолет был в идеальном состоянии для того, чтобы совершить рейс. Я готов поставить свою жизнь на это, Николь. Если что-то и произошло, то это не имело никакого отношения к его исправности. «Почему ты так в этом уверен? Откуда ты взял эту информацию?» Алекс мгновение смотрел на меня, прежде чем ответить. Он принадлежал авиакомпании, которая называется Lennox Executive Aviation, Ники. Это компания моей семьи.